Елизавета Дворецкая. Пламя льда. Предание Северного замка. Госпожа долго одолевала крутой обледенелый спуск и очень устала. Пряди светлых волос выбились из-под покрывала, липли к щекам, лезли в глаза и мешали видеть дорогу. Ребенок у нее на руках ворочался в туго замотанных пеленках и покряхтывал. На самом дне госпожа остановилась, перевела дух и огляделась. Здесь царила ровная серая мгла, и даже той малости, что оставалось от умирающего солнца, отсюда не было видно. Госпожа осторожно положила ребенка на большой плоский камень, сбросила покрывало на плечи, вынула булавку из волос и стала заново скручивать густые, длинные, плотные, как струи текучей воды, пряди. Перед ней простирался долгий подъем. Альвин вышла из ворот почти на рассвете, хоть ее и уверяли, что в такую темень она все равно ничего не разглядит. Она и сама это знала, потому как родилась на Северном острове, и эта зима была для нее уже 20-й. Но так тоскливо было сидеть у очага и думать, что отец не успеет вернуться, и им придется встречать середину зимы без него. Увидеть корабли в зимней туманной мгле было невозможно, она это понимала, но все-таки надеялась и потому вышла еще до завтрака, плотно завернувшись в меховой плащ. И прямо за воротами увидела нечто неожиданное. На большом плоском камне лежал ребенок, совсем крошечный, новорожденный младенец, замотанный в пеленки и завернутый в кусок медвежьей шкуры. Альвин изумленно ахнула, моргнула, подошла поближе. Ей не померещилось. Это действительно был ребенок. Он ворочался в своих пеленках и негромко покряхтывал. Альвин быстро огляделась. На берегу, под стеной замка, было совершенно пусто, насколько можно было разглядеть в предутренней мгле. Перед ней в обе стороны тянулась полоса каменистой земли шириной шагов в 20, зажатая между высокой стеной замка и морем. У воды кое-где лежали заиндевелые валуны, и спрятаться тут было негде. Альвина гляделась еще раз, выискивая эту странную мать, которая зачем-то вынесла младенца из дома в такое холодное зимнее утро, но, конечно, никого не увидела. Тогда она взяла ребенка с камня и вернулась в замок. «Что это? Откуда ты его взяла?» Изумленные служанки бросили работу и столпились вокруг нее. «Понятия не имею». Альвин приподняла ребенка повыше, чтобы им было лучше видно. Лежал на камне сразу за воротами, и никого вокруг. Откуда он мог тут взяться? «Подкинул кто-нибудь», — заметила одна из старших служанок Фрида. «Видно, нечем кормить, думают, что у ярла ребенок не пропадет». «А, может быть...» — начала Ун, но прикусила язык, метнула быстрый взгляд на Альвин и засмеялась. «Не может», — сурово отдернула ее Фрида. «Не станет наш ярл бегать со всякими рыбацкими дочками и плодить побочных детей. Не такой он человек, и ты свои глупые мысли держи при себе». «Я ничего». Ун сконфуженно замялась, но по лукавым глазам было видно, что она не так уж уверена, что была не права. «Но куда же его теперь девать?» «Отдам Гудрун, пусть с двумя возится», — решила Альвин. «У нее молоко еще не кончилось, раз уж нам его принесли, то не бросит же под воротами. Может, родители еще найдутся?» «Ну, вот это вряд ли», — Фрида покачала головой и снова взялась за нож. «Никакая растяпа не бросит ребенка на камнях, если он ей нужен. От него хотели избавиться, или он побочный, или просто нечем кормить». Альвин прошла через кухню к длинному коридору, куда выходили каморки-прислуги. Когда-то давно часть огромного каменного зала отгородили и разделили деревянными перегородками на множество небольших клетушек, в которых жили семьи женатых хиртманов и челяди. Гудрун была у себя и качала собственного младенца. Ему было уже почти 5 месяцев, а отец один из хирдманов Тормунда Ярла, так его и не видел. Тормунд Ярл со всей дружиной был в походе уже полгода. И если они не вернутся до праздника, то Альвин не знала, что и подумать. Вот не было печали. Гудрун не слишком обрадовалась новому младенцу. «Какая-то дура подбросила, а я с ним возись. Как будто мне с этим забот мало». Она качнула на руках своего сына, и тот заорал. «Ну вот. Пусть пока побудет у тебя». Альвин положила найденыша на одеяло. «Может быть, еще найдутся родители? Или кто-нибудь его усыновит? Есть же в поселке люди, у которых нет детей». «И им очень повезло», — Гудрун устало вздохнула. «Давай, что же делать? А смотри-ка, шкура совсем новая, и пеленки какие хорошие». Приглядевшись, она удивленно покачала головой. «У меня таких сроду не было. Смотри, какое полотно. Нет, Йомфру, этого подбросили не от голода». «Ну, тогда за ним когда-нибудь придут», — Альвин улыбнулась. «Обязательно придут». «Я бы сказала, что это побочный сын знатных людей, да только кто же у нас тут знатный?» Гудрун с сомнением посмотрела на Альвин. Тормунд Ярл, хозяин Северного замка, был единственным по-настоящему знатным человеком на всех окрестных островах, а все остальные принадлежали к его дружине и двору. Все их семьи были отлично известны, и ни у кого в последнее время не рождалось младенцев. Тут ведь все на виду, такое дело от людей не спрячешь. Он совсем новорожденный. Гудрун, мать троих детей, окинула найденыша опытным взглядом. Еще недели нет. У нас на острове никто не рожал неделю назад. Разве что... Вот что. Женщина склонилась ближе к Альвин и зашептала. Разве что Йомфру это чья-нибудь жена родила, пока муж с Ярлом в походе. А им вот-вот возвращаться, вот и хотят избавиться от ребенка, чтобы муж ничего не узнал. Ну, ты понимаешь, а кроме замка его и подкинуть-то некому, ты понимаешь? Не очень, честно призналась Альвин. Дружины нет всего полгода. Ребенка легко можно выдать за законного. Вот если бы их не было целый год... Ну, хватит. Раздумья на такую скользкую тему были недостойны ее. Правда, мы не узнаем и нечего гадать. Так или иначе, ребенок теперь у нас, и надо о нем заботиться. Если тебе нужны будут пеленки или еще что, я скажу Фриде, она все даст. Альвин уже пошла к двери, когда Гудрун опять окликнула ее. «Йомфру?» Альвин обернулась. «А про возвращение дружины? Что же все-таки ты думаешь, они вернутся хотя бы сегодня? Или хотя бы завтра? Осень, конечно, была теплая, но со дня на день ударит мороз, море замерзнет. И как же они тогда?» Гудрун не хуже ее самой понимала, что Альвин ничего нового не могла узнать. Но знатность дочери Ярла возвышала ее над населением острова и внушала надежду, что ей открыто нечто тайное. И Альвин старалась не разочаровывать подданных. «Я думаю, они вернутся сегодня или, в крайнем случае, завтра», — уверенно ответила она. «Ведь Тормунд Ярл еще ни разу не проводил середину зимы вне дома». И не успела Альвин выйти в кухню, как на нее налетел Хрольф, один из дозорных. «Там корабли, Йомфру! Люди, там корабли!» Он начал кричать еще во дворе, поэтому во все двери уже бежал народ, жаждущий услышать новость. «Это Ярл! Это Тормунд Ярл! Я узнал великого дракона! Он идет, он возвращается!» «Я знала! Знала, что сегодня он вернется!» В восторге закричала Альвин, и сейчас ей казалось, что она и правда это знала. «Скорее, скорее! Грейте воду, готовьте баню! Ари, режьте овец, разжигайте везде огонь, несите факелы!» А сама побежала на берег встречать. Северный замок стоял на самом краю земли, и дальше не было ничего, кроме ледяного моря. Остров замыкал с собой длинную цепь рассеянных по морю больших и малых островов с немногочисленным населением. Рыбаков, охотников и небогатых скотоводов. Люди жили в крошечных хижинах, сложенных из валунов и дерна, под дерновыми же крышами, и если бы не дым, выходящий из отверстий над низкими дверями, эти жилища невозможно было бы отличить от холмиков. И любому путешественнику, кто в поисках пути к богатым западным островам плыл вдоль северного архипелага, Настоящим чудом казался Северный замок, вдруг вставший на крайнем острове посреди моря и похожий на стража границы между этим и тем светом. Несмотря на суровость окружавшей его природы, Северный замок был богат, и его владельцы имели возможность содержать большую дружину, оснащать корабли и искать себе славы как вблизи родных стен, так и в далеких южных морях. В море в изобилии ловилась рыба, и ходили стада китов, на окрестных островах водились морские птицы, тюлени, моржи. Мужчины охотились на морского зверя и песцов, женщины ставили ловушки на лис и зайцев. И каждую весну северный ярл уводил на юг целую вереницу кораблей, груженных соленой и сушеной рыбой, тюленями и моржовыми шкурами, моржовой костью, дорогими пушистыми мехами, китовым и тресковым жиром, птичьим пером и пухом. Многочисленные летом торговые караваны останавливались здесь по пути к Кулацким островам и платили пошлину. Поэтому в замке всегда имелось достаточно припасов, чтобы как следует встретить праздник. Не хватало только хозяина. Корабли шли на веслах, с осторожностью находя путь между скалами и подводными камнями. Пока они приближались, обитатели замка успели подготовиться к встрече. Баня была натоплена, в больших дружинных домах разожжен огонь во всех очагах. Угощение жарилось и варилось над огнем. Бочки медового вина выкатили из погребов. Островитяне и замковая челядь нарядилась в полушубки, отороченные лисьим мехом. Иные надели накидки в виде широкого воротника, закрывавшего спину и грудь, вязаные из цветной шерсти и украшенные пестрыми узорами. Толпа заняла почти всю полосу между стенами и водой. Перед воротами стояли Альвин с матерью, фру Хольмвейк, и Эрлинг Ярл, остававшийся старшим в крепости на время отсутствия Тормунда Ярла. Эрлингу Ярлу было всего 25 лет, но он вырос в дружине и благодаря собственной доблести успел завоевать такое почетное место. Он тоже успел одеться по-праздничному. На соболе полушубок, покрытый красным бархатом, он накинул голубой плащ, что очень шло к его белокурым волнистым волосам. На груди его блестела широкая золотая цепь, и среди обледенелого серого камня он напоминал одного из богов Асгарда среди серых туч. Часто поглядывая на Альвин, он улыбнулся ей, но ей было некогда улыбаться ему в ответ. Она смотрела на приближающиеся корабли. Прибрежная полоса была забита народом до самых башен, откуда уже ничего не было видно. Сюда не только сбежалось все население острова, но и приплыли на лодочках жители ближайших островков. Все хотели увидеть своего ярла, наконец-то вернувшегося, и приветствовали его целой бурей радостных криков. Альвин не кричала, но у нее отлегло от сердца при виде знакомой фигуры отца возле переднего штевня. Похоже, что для его долгого отсутствия не находилось никаких печальных причин. Он был здоров и весел, судя по оживлению, с которым он что-то говорил своему спутнику, и показывал рукой на берег и стены замка. Своему спутнику? Кто это? Альвин хорошо знала отцовскую дружину, но этот человек был ей незнаком. Видимо, кто-то едет гостить к ним на зиму. Разглядеть гостя как следует было трудно, но Альвин видела, что он хорошо одет, и Тормунд Ярл обращается с ним как с равным. «Кто это с ним?» — тихонько спросила она у матери, которая стояла рядом, держа в руках священный золотой кубок ярлов. «Не могу разглядеть», — шепнула в ответ фру Хольмвейк, прищуривая ослабевшие с годами глаза. «Наверное, он кого-то пригласил на зиму. Сейчас узнаем». Великий дракон первым подошел к причалу, и под приветственные крики Тормунд Ярл сошел на каменистый берег. Фру Хольмвейк сделала несколько шагов ему навстречу, волоча подол длинной шубы, покрытой драгоценным фиолетовым бархатом, и на торжественно поднятых руках подала ему кубок с красным вином, редкой ценностью, приберегаемой только для самых знаменательных случаев. Тормунд Ярл принял кубок, было видно, как их губы шевелятся, но за криками толпы невозможно было разобрать ни слова. Впрочем, Альвин и так знала, что они говорят. «Приветствую тебя, Тормунд Ярл, муж мой. Удачен ли был твой поход? Приветствую тебя, фру Хольмвейк, госпожа моего дома. Боги хранили меня и дружину в походе, за что хвала им и слава. Благополучен ли наш дом и все домочадцы?» Именно такие слова произносятся на этом месте уже не первый век. С тех пор, как возник Северный замок, и его первый хозяин вернулся из летнего похода. В церемонии встречи ничего не меняется, как не меняется остров и замок, словно выросший из этих серых гранитных скал. Но вот отец обернулся, сделал знак, и тот незнакомый гость подошел к нему. Тормунд Ярл что-то сказал, обращаясь к жене. Потом оба они повернулись и нашли глазами Альвин. Она не слышала, что они говорят, но по их жестам догадалась, что ее зовут. Опираясь на плечо ближайшего Хирдмана, она соскочила с высокого камня и по мерзлому песку подбежала к отцу. Дочери Ярла не к лицу проявлять нетерпение, но она была так счастлива видеть отца живым и снова дома, что не думала об условностях. Ведь она предсказала, что он вернется сегодня. Так что еще надо? «Это мой давний товарищ Бергер Ярл, сын короля Сёльмунда, что правит на Квартинге», — говорил отец, когда она подошла. «Мы встретились с ним еще в начале похода и вместе добрались даже до земли Кетельберов и Турдатанов. Вот почему я так долго не возвращался. Зато какую добычу мы привезли. Вы удивитесь. Я пригласил Бергера Ярла провести с нами зиму. Я хочу, чтобы ты, Альвин, подала ему кубок». Пока из гридницы несли из готовых столов еще один кубок, достойный знатного гостя, Альвин успела немного его разглядеть. Сын короля. До сих пор к ним на остров не залетали такие важные птицы, но она не робела, привыкнув к мысли, что род северных ярлов не уступит никакому королю. Впрочем, и Бергер Ярл был не похож на королевского сына из сказки. Во-первых, ему было уже лет 40 или около того, и в его светлых волосах на висках отчетливо виднелась седина. Лицо у него было обветренное, с резкими морщинами на лбу. Серые глаза были чуть прищурены, выдавая небольшую близорукость, но на губах играла легкая дружелюбная улыбка, и Альвин сразу подумала, что это добрый человек. «А где это Квартинг?» — шепотом спросила она у матери. «Моя страна лежит на полуострове, который находится к востоку от моря. А то море называется Небесный Блеск. Оттуда сюда добрый месяц пути», — весело ответил сам Бергер Ярл. «А усадьба моего отца стоит на Ветровом мысу. В вашем замке три высоких башни с золотыми шпилями?» — вырвалась у Альвин, которая привыкла думать, что именно в таком замке обитают сказочные короли. «Когда вернусь, попробую выстроить что-нибудь в этом роде», — смеясь, ответил Бергер Ярл, окидывая взглядом стены и башни замка. «По правде сказать, ни на Квартинге, ни где-либо в морском пути нет ничего похожего. Все наши усадьбы — это просто большие дома, в лучшем случае за земляными стенами в два человеческих роста. Я, признаться, не верил, что Северный замок — это целая скала, только выложенная руками людей или великанов. Людям едва ли такое под силу». «Да, говорят, что Северный замок выстроили великаны». Альвин кивнула. «А еще у нас говорят, что его первой хозяйкой была великанша Скади, жена Ньорда». «Отчего же она переехала?» Бергер Ярл поднял брови. «Отсюда ушли великаны. Перебрались дальше на север, а она ушла за ними. Где-то там, в Йотунхейме, ей выстроили новый замок еще лучше». Альвин махнула рукой в северном направлении. «А этот заняли северные ярлы». «Да...» Уважительно протянул Бергер Ярл, колеблясь, поверить ей или посчитать все детскими сказками. «Боюсь, мне нелегко будет уговорить парочку великанов поехать со мной, чтобы соорудить нечто подобное на Ветровом мысу. Впрочем, вид замка, сложенного из громадных гранитных глыб и проткнувшего вершинами башен низкие небеса, отгонял недоверие. Ведь люди действительно не умеют строить ничего подобного». Запыхавшийся управитель принес позолоченный кубок с тем же красным вином, и Альвин взяла его. «Приветствую тебя в нашем доме, Бергер, сын Сёльмунда», — приняв серьезный вид, сказала она. «Да сохранят тебя боги под нашим кровом, и да царят здесь мир и благополучие». «Мир и благополучие всегда царят в доме, где правят женщины, мудрые, как Фрик, и прекрасные, как Фрея». Бергер Ярл улыбнулся и принял кубок. «Пью за вашу красоту и гостеприимство, хозяйки Северного замка, и чувствую себя путешественником, который забрался на самый край земли и внезапно попал прямо в Асгард». Альвин улыбнулась и подумала, что он — настоящий сын короля, хотя не блещет золотыми кудрями, и руки у него не по локоть в серебре. Именно королевский сын должен уметь держаться так дружелюбно и непринужденно, храня свое достоинство и не задевая чужое, и уметь сделать так, чтобы рядом с ним любому стало хорошо. Он и говорит, как шутит, и вовсе не кажется надменным, но в нем чувствуется такая уверенная сила, что Альвин вдруг стало тепло рядом с ним. И он будет у них зимовать. При мысли об этом ей стало так радостно, как будто к ним приехал сам светлый Бальдр, и по этому случаю зима отменяется. Весь день прошел в суете и хлопотах. Корабли разгружали, вытаскивая из воды, снимали паруса и мачты, затаскивали в корабельные сараи, чтобы в течение долгой зимы потихоньку чинить все, что нуждалось в починке, и готовить к походам нового лета. Груз развозили по складам и устраивали на хранение. Съестные припасы, железные и бронзовые изделия, ткани, посуду. Весь день домочадцы питались кое-как, хватая на кухне то одно, то другое. К вечеру готовился пир, и заниматься обедом прислуги было некогда. Наступала самая длинная ночь в году. В полночь Тормунд Ярл принес жертвы в святилище на самом берегу, где стояли два высоких резных идола. Они изображали Тора, грозу великанов, и Ньорда, бога морей, повелителя ветров и течений, покровителя морской охоты и рыбной ловли, торговли и путешествий. Идолы были поставлены всего лишь отцом Тормунда Ярла, а до этого мольбы и жертвы обращались к двум большим валунам, лежащим на самой кромке прибоя. Возле них и сейчас виднелись черепа моржей и китов, принесенные островитянами в дар своим покровителям и защитникам. После жертвоприношений все вернулись в замок. В огромном зале, где в обычные дни было так пусто и гулко, сейчас не находилось свободного места. Дружины и гости со всех окрестных островов сидели за столами плечом к плечу, и даже на полу устроился кто-то из рыбаков. Горел огонь в очагах, горели факелы на стенах, бросая отблески в сотни веселых глаз. На металлические бляшки щитов и лезвия секир на стенах. Снаружи ревело ледяное зимнее море, как вечно голодное чудовище, которое уже не первый век злится на каменные стены, но ничего не может с ними поделать. По древнему обычаю, трон хозяина замка располагался в середине длинной стены залы, между двух резных столбов, а почетное место напротив досталось Бергеру Ярлу. Молодой Эрлинг Ярл остался недоволен. Он как-никак второе лицо в крепости и достойно хранил ее покой и безопасность целых полгода, пока хозяин был в походе. А теперь, вместо ожидаемой благодарности, он получает место чуть ли не в конце стола. И даже то, как достойно он исполнял свои обязанности, сейчас никого не интересовало. Все слушали гостя, и даже Альвин не замечала, как мрачен и обижен товарищ ее детства. Всем хотелось знать, как выглядит родная страна Бергера Ярла, что за люди ее населяют. «Нам принадлежит вся земля от пролива Двух Огней до конца Хлаупского залива, а он так называется потому, что в него впадает река Хлаупа», — охотно рассказывал он. «Нам принадлежит ее устье, и все народы, живущие выше по течению, приезжают к нам торговать. Кроме Хлаупа есть еще реки Альда и Бера, они тоже очень большие, а по берегам их лежат густые леса и плодородные поля. Земли вдоль рек почти везде населены. Люди там обрабатывают пашни и сеют рожь, ячмень, овес, проса. Дома там строят не из камня и дерна, как здесь, а из бревен, вкопанных в землю». «Целый дом из бревен?» — Альвин с трудом могла поверить. На северном архипелаге леса не было совсем. Бревна вылавливали из моря или покупали, поэтому они были дороги и шли только на опоры кровли. «Ну и богатый же народ!» «Это не так уж дорого, Йомфру, ведь там сколько угодно леса. Ты знаешь, как выглядит лес?» Альвин качала головой. Остров, замок и ближайшая часть архипелага составляли весь ее мир, и ей было трудно представить другую землю, кроме скал над морем. «Зато я видела лес», — отвечала фру Хольмвейк и вздыхала. Она была родом из большого торгового города Эльвинес, земли более приветливой и веселой. Она знала, что такое зеленый лес и цветущие луга, знала, как поют птицы, как краснеет в траве земляника, как пахнут цветы и как гудят пчелы над цветами. Я видела города, где людей больше, чем на всем нашем архипелаге. У нас на Квартинге только ветровой мыс еще кое-как заслуживает название города, но в стране Харудов, которая к западу от нас, есть целых три настоящих города — Страум, Вариан и Топ. А по Хлаупе можно попасть к племенам Ранов, Толинсов, Ругов, Богемов, Роталариев и Риодариев. Со всеми этими странами мы торгуем. Торговых городов там больше десятка, и в каждом правит знатный ярл с золотой цепью на шее. Иногда он называется графом, а иногда воеводой, потому что у этих народов разные языки. Все это было похоже на сказку. Но Тормунд ярл кивал, подтверждая, что все это правда. Особенно позабавил слушателей рассказ о том, как 30 лет назад король Сёльмунд захватил в земле Герулов торговый город Хестафель. Всех купцов с их товарами перевез на ветровой мыс и приказал вести торг здесь. Альвин очень смеялась. Оказывается, и самих купцов можно перевозить, как живую рыбу в садке. Затем Тормунд ярл стал расспрашивать о домашних новостях. Новостей было немного, и это было хорошо, значит, все идет своим чередом. Под конец Альвин вспомнила о найденном утром ребенке. «Надо же придумать ему имя», — сообразила она. «А я даже не выяснила, мальчик это или девочка. Гудрун здесь?» Она оглядела гридницу, выискивая ту среди служанок. «Сейчас я ее принесу», — Гудрун кивнула и поставила кувшин на стол. «Как раз хотела пройти проведать. Я-то их уложила, да ведь один проснется, заорет, второго разбудит». «Так это девочка?» «Девчонка, сейчас принесу». Гудрун вышла и вскоре вернулась с ребенком на руках. «Милая, ты перепутала на радостях». Фру Хольмвейк усмехнулась. «Ты принесла своего». «Зачем своего?» Среди улыбок гостей и домочадцев Гудрун удивленно взглянула на хозяйку. «Что я дурная совсем, своего от чужого не отличу. Это она, девчонка ваша». «Наш парень просто великан!» — кричал сильно пьяный и очень довольный ее муж Гуннар, уже плохо понимавший, о чем тут идет речь. «Просто герой! Такого парня нигде больше нет!» «Но в самом деле...» — Альвин вскочила и подбежала к служанке. «Та девочка была новорожденная, ты сама сказала, что ей не больше недели от роду. А этот большой, как твой?» «И правда, она что-то сильно подросла!» Гудрун с сомнением посмотрела на девочку и кивнула. «Тяжелая какая. Уже тянет скорее на пятимесячную. Но только это не мой, это она, твоя находка. Хотите посмотреть? Кстати, вы знаете, а у нее уже прорезалось 3 зуба». «Может быть, нам подбросили дитя великана?» Тормунд ярл улыбнулся. «Я слышал, иногда и троллихи подбрасывают своих детей людям, если у них нет молока». «У троллячих детей, ярл, должен быть хвостик или мохнатые ушки, или 3 глаза, или еще что-нибудь такое», — Гудрун покачала головой. «А у этой все как у людей. Я ее мыла и кормила и пеленала. Обычная девочка. Человеческая, только подросла она что-то быстро, это правда». «А меча при ней не было?» — улыбаясь, спросил Бергер ярл. «Меча?» — Альвин удивленно оглянулась на него. «При чем здесь меч?» «Но ведь это явно необычная девочка. А про меч я вспомнил вот почему. Когда я зимовал у короля Эрика Могучего, мне там рассказывали одну историю про новорожденную девочку. Хотите послушать?» «Хотим». Альвин тут же с готовностью села. У Торфина ярла из Одинеса была дочь. Ее звали Асгерд. Однажды к ним приехал на зиму один человек. Его звали Эгмунд Гордый. За зиму он посватался к Асгерд и женился на ней. Они прожили год. У них родилась дочь, а потом Эгмунд решил уехать. Его жене это совсем не нравилось, но он ее не слушал. Он отплыл на корабле со своими людьми, но остановился ночевать на одном островке. А ночью Асгерд приплыла на лодке на этот остров, выкрала его родовой меч по имени Истребитель, а взамен подложила новорожденную девочку. Утром Эгмунд обнаружил подмену, но найти Асгерд не смог. А через день его корабль попал в бурю, наскочил на камень, разбился, и все погибли. Прошло 17 лет, и родичи Эгмунда думали, что его меч погиб вместе с ним. Только через 17 лет его племянник, сын его младшего брата, его звали Ульф с Белой реки, узнал о том, какую подмену сделала Асгерд. Она к тому времени опять вышла замуж, и у нее было 5 сыновей, но ни одной дочери. Когда-то она видела свой долг в том, чтобы волей-неволей вынудить мужа заботиться о дочери, которую он хотел бросить. А спустя годы поняла, что могла бы любить эту девочку больше всего на свете, и это сделало бы ее гораздо счастливее, чем исполненный долг. Ульф приехал к ней и стал просить отдать ему меч Эгмунда, а она ответила: «Мне приснился сон, что дочь моя не утонула вместе с отцом, а жива. Найди ее, и тогда я в обмен отдам тебе меч». Ульф поехал туда, где Эгмунд ночевал в последний раз перед гибелью, и узнал, что в самом деле Эгмунд оставил девочку хозяйке и велел отдать кому-нибудь на воспитание, а значит, она не погибла вместе с кораблем. «И что же?» — спросила Альвин, когда Бергер Ярл замолчал. «Он нашел ее?» «Не знаю». Бергер Ярл улыбнулся и развел руками. «Девочку отдали на воспитание, и когда я уезжал от короля Эйрика, Ульф как раз отправился к тем людям, которые ее взяли. Может быть, она не дожила до этого, может быть, вышла замуж, а может быть...» «Ты сама догадаешься, что еще там могло выйти?» Он лукаво посмотрел на Альвин и улыбнулся. «Ведь ей как раз исполнилось 17 лет, а Ульф с Белой реки тогда еще не был женат. Интересно здесь то, что эту девочку дважды обменивали на родовой меч Эгмунда. Сначала от нее хотели избавиться, потом получить назад». «История без конца», — с огорчением отметила Альвин. «И ты считаешь, что любовь делает человека счастливее, чем исполненный долг?» — спросил у гостя Эрлинг Ярл. «Он-то всегда исполнял свой долг, даже если его забывали за это поблагодарить». «Мне, к счастью, не приходилось между ними выбирать, но те, кто выбирал любовь, говорят, что так». «Для них, конечно, лучше так думать», — заметила фру Хольмвейк. «Когда выбор сделан, честь потерянной, ничего не осталось, кроме любви». «А ты как думаешь, Йомфру?» Бергер Ярл посмотрел на Альвин. «Что лучше, честь или счастье?» «Я думаю, что эти два слова очень похожи. Наверное, это неспроста. Да, но как же нам назвать нашу находку? Как звали ту девочку с мечом, о которой ты рассказывал, Бергер Ярл?» «Я слышал, что воспитатель назвал ее Тора». «А давайте мы и нашу девочку назовем Тора», — предложила Альвин. «Пусть Тор охраняет ее. Она ведь пришла к нам без меча». «И похоже, что ее мать, кто бы она ни была, выбрала любовь», — добавила фру Хольмвейк.